У меня нет выбора. Глава 6. Брюн закурил сигарету, подождал, пока она как следует разгорится, и начал сухим тоном. Во время войны вы командовали группой сопротивления. У вас было довольно много славных дел. Но меня интересует только одно. Вы, вероятно, уже догадываетесь, какое. Я думаю, что история с поездом. Брюн кивнул. Итак, вы захватили поезд и выгребли из него все национальные сокровища, которые мы хотели вывезти. Это так. Но там были еще два металлических ящика. Именно вы и никто другой взяли их и припрятали до лучших времен. В этих ящиках были компрометирующие бумаги на многих промышленных и финансовых тузов Франции и других оккупированных стран. Это давало вам источник доходов после войны. И вы решили забрать эти документы. Когда же страсти поулягутся, то воспользоваться ими с целью шантажа. Вы вернулись в Штаты и не имели постоянного дохода. Сейчас вы работаете в коммивояжерской фирме. Наши люди в это время докопались до того, кто присвоил эти документы, вернее, до вашей группы, но кто именно, мы не знали. Мы решили прибрать к рукам всех, а потом выяснить, кто именно. С первыми пятью случилось несчастье. Они умерли под пытками. До меня это не сразу дошло. Но когда я понял, я вскочил с кресла с намерением размозжить Брюну голову. Но внезапно стена позади меня раздвинулась, и оттуда появились двое горилл. Они схватили меня за руки и усадили в кресло. «Я же вас предупреждал», — улыбнулся Брюн. Гориллы снова скрылись за стеной. «Да, они умерли. Но мы получили от них сведения о том, что к похищению документов они не имеют никакого отношения. Оставалось трое людей, до которых мы еще не добрались. Это были Анна Дейль, Жак Дюмо и вы. Но мы несколько просчитались. Жак Дюмо произвел самостоятельное расследование и опередил нас. Он проявил большую активность, когда мы хотели его взять. Уложил трех наших людей и скрылся. Нужно было, не теряя времени, брать Анну. Анна пошла в ресторан, и мои парни решили ее там взять, но тут появился Жак Дюмо. Он спутал все наши карты, завязал перестрелку в баре и похитил Анну. Мы не поймали ни его, ни ее. Но нас это не огорчает. Документы взяли вы, и они у вас в руках. Мы написали вам письмо от имени Анны и стали ждать вашего приезда. Вы прибыли сразу же. Вы вели себя очень осторожно и не давали нашим людям возможности схватить вас. Затем вы внезапно появились в клубе «Фламинго». Там работали двое молодых людей, и они тоже были информированы о вас. Вы убили их и навлекли на свою голову полицию. Так это были ваши люди. А я думал, что прихлопнул агентов Лесажа. Брюн поморщился и попросил не перебивать его. «В это время, — продолжал он, — в поле нашего зрения попадает некий Карл Шнайер, работающий на International Bank в Берне. Он оказывается с вами во Фламинго и везде вас сопровождает. Мы проверили его, и тут нас ожидала полная неожиданность. Этот субъект уже неделю занимался исчезновением ваших людей. Мы присмотрелись к нему получше и выяснили, что такой человек не работает на International Bank. Вернее, Карл Шнайер работает, но тот, кого мы приняли за Карла Шнайера, совсем не он. Настоящий Карл Шнайер сейчас уехал в отпуск и пропал. Отсюда вывод: Шнайер или американский агент, или агент красных. Для меня это было полной неожиданностью. но я решил обдумать все это попозже. Сейчас я внимательно слушал Брюна.